предлагаешь мне сбежать?» – вскидываю я брови. «Такого предложения я уж точно не ожидал. Скорее рекомендую», – морщится собеседник. «Кто бы что ни говорил и как бы ни вел себя конунг, но мы не чужие друг другу люди. Так что, если все же надумаешь, то я помогу всем, чем смогу». После недолгих раздумий я едва заметно склоняю голову. «Я этого не забуду, обещаю я». «Бросьте», — ярл Алекс закатывает глаза Валерьян. «Я не только вас уберечь стараюсь, но и своего же конунга, которому, определенно, не помешает моя помощь». В это же время сокол как раз допивает небольшой бочонок с элем и едва ли не падает из-за стола. «И да, Сань», — уже произносит Валера, поднявшись со скамьи. «Я рад, что нам таки удалось встретиться, хоть и при таких обстоятельствах. И мне, Валер», — протягиваю я ладонь парню, «и мне», — пожав мне руку, товарищ покидает мое общество, снова приняв на себя роль миротворца и двинувшись разнимать очередную пьяную драку, которые в длинном доме вспыхивают едва ли не каждые 10 минут. «Что сказать, викинги, вспыльчивый народ? Господин, какие у нас планы?» Ко мне подсаживается малый, который осторожно осматривает наше окружение. Что характерно, на прием к конунгу пригласили не меня одного, а всех вместе. Повода дергаться я не видел, а потому приказал ребятам не сопротивляться и послушно двинуться за хердманами. Так что весь мой бой также прошел под наблюдением Мирантис, Базальта, Пера и Малого. Интересно, Сокол также это спланировал, надеялся, что я проиграю схватку и опозорюсь перед собственными людьми. Достаточно скользкая тактика, которая, впрочем, не оправдала себя. Ну да не будем об этом больше. Нужно валить с острова, вздыхаю я. Здесь нам рады не были, и это еще мягко сказано. А еще не стоит забывать о даче присяги, пойти на которую я просто не мог. Обострение же конфликта с конунгом, а также мое открытое нежелание присягать только приведут к нежелательным последствиям, и явно будет не принято местными вояками. Ведь где я, а где целый конунг? Да, понятно и так, что я, лорд Спарты, но сейчас со мной не было ни моих верных солдат, ни мощи всей фракции. Для всех вокруг я являюсь очередным ярлом, одним из множества, и отказ от дачи клятв будет представлен как оскорбление всех тех, кто пошел на этот шаг. В общем, полыхнет так, что я и моргнуть не успею, как на меня скинут всех собак, и я сомневаюсь, что у меня выйдет пережить эту атаку. Все же у меня есть сейчас только моя магия, цзянь на поясе и горстка соратников, которых, объективно говоря, будет недостаточно, чтобы бросить вызов правителю Винланда и его армаде. Я к нему даже подобраться не смогу, встань между нами и его гвардия. Так как я хоть и силенный, наверняка, смогу одолеть не один десяток воинов неприятеля, но толпой завалит даже слона, а непобедимых игроков просто не существует. Вот будь у меня хоть какой-то формальный повод, чтобы не склонить колено перед соколом, то да ситуацию еще можно было бы обыграть, но сейчас я не вижу подобной возможности, и потому все, что мы можем сейчас сделать, это покинуть Винланд. Наверняка, есть еще какой-нибудь способ добраться до Спарты. Вот ни за что не поверю, что те же торговцы из Константинополя не имеют своих контрабандистов, или что в той же блокаде Винланда не найдется лазеек. Тогда самое время для того, чтобы вернуться в таверну, предполагает Малый, и я даже знаю, кто нам обеспечит повод для ухода с этой вечеринки, хмыкаю я, и мы вдвоем переводим взгляд на один из самых оживленных столов, где сейчас вовсю идет финал соревнования по распитию алкоголя. С одной стороны, восседает здоровяк под 2 метра ростом, развитая мускулатура, различимые даже сквозь серую рубаху кубики пресса, а также квадратная челюсть. Титан может позволить себе брать в руку по бочонку эля и пить сразу из 2, даже страшно представить, сколько вообще алкоголя требуется, чтобы опьянеть подобной туши. Однако сейчас, когда у ног мужчины уже образовывается целая гора опустошенных бочонков, а сам он покачивается из стороны в сторону с красным, как томат, лицом, становится очевидным то, что соревнование подходит к своему закономерному концу. Ведь напротив этого здоровяка сидит Мирантис, которая залпом выпивает уже 20-й по счету бочонок. «Вот так вот», — хохочет она, покраснев от опьянения и звучно рыгнув, «понял, кто здесь настоящая богиня, а, сопляк, и ничего я не сопляк», ревет в ответ Бугай, хотя и видно, что он уже заплетается в словах. «Тогда давай еще накатим по одной», бросает ему вызов Мирантис. «Я больше не могу», кривит лицо здоровяк и моментально выхватывает стоявшее неподалеку ведерко, как раз чтобы в следующую секунду выгнуть спину дугой прямо над ним. и победительницей объявляется госпожа Мирантис, кричит организатор соревнования. Поприветствуем же нашу первую мисс Винланд. Да здравствует Мирантис, госпожа, я вас люблю, научите и меня так пить. В чем ваш секрет? В чем секрет, спрашиваете, гордо выпячивает грудь богиня красоты, поставив одну ногу на край стола. Все, что вам нужно, это быть богом этого мира. Я в ту же секунду хлопаю себя по лбу. Это ж надо так спалиться. Богиня Мирантис, богиня пьянок и разгула, да славится имя Мирантис. Слава Мирантис, богиня, настоящая богиня. Впрочем, на нашу радость, местные явно не понимают, что имеет в виду Мирантис, а потому можно заявить, что нам в который раз везет. Подойдя к столу выпивох, я настойчиво беру девушку под локоток. Скажи всем пока, Мирантис, нам пора возвращаться, а то на утро потом не встанешь. Отыгрываю я роль трезвого водителя. Но я не хочу, бурчит Мирантис. А придется, хмыкаю я. Или ты хочешь, чтобы Пира заняла лучшую постель в номере? Нет, ни за что, она не посмеет, распахивает глазки богиня красоты. Ну вот ты в этом и убедишься, заявляю я. Ведь кто, если не ты, тоже верно, соглашается Мирантис, а затем посылает воздушный поцелуй своим родным фанатам. Мальчики, всем пока. И вот так, изображая из себя заботливого товарища, я достаточно скрытно покидаю длинный дом. По крайней мере, в толпе таких же выпивох мы не выделяемся сверх меры, а вслед за мной на выход направляются Пира с Базальтом и Малый. Самое время подготовиться к побегу. Покинуть остров, сейчас, удивляется патрон. Да, в этом могут возникнуть какие-то трудности, следует мой вопрос. Старик раздраженно потирает сонное лицо, после чего дает ответ. Это невозможно. Почему это? Теперь уже настает мой черед хмурить брови. Потому что только с согласия конунга или одного из его приближенных можно получить разрешение на отплытие ночью, вздыхает патрон. Без него же вход в гавань закрыт для всех и каждого. Хорошо, допустим, задумчиво выдаю я. А если у нас будет это разрешение, то тогда никаких проблем не возникнет более. Думаю, что нет, качает головой старик. Правда, потребуется загрузить провизию и воду на борт драккара, а иначе мы далеко не уплывем. Займись этим, киваю я. А я позабочусь о пропуске. Отплываем, как только будет дан зеленый свет. Сделаю все в лучшем виде. Уже за полночь к гавани двигался небольшой отряд из викингов. Возглавлял их Валерьян, накинув на себя меховой плащ. Алекс все же связался с ним и запросил раздобыть пропуск, чтобы он и его команда могли тихо и мирно покинуть Винланд. Конечно, Валерьян этого не показал, но он был разочарован тем фактом, что их товарищ вот так вынужден бежать с острова. Еще больше его волновало поведение сокола. Конунг вел себя, как совсем другой человек. Что вообще могло его так спровоцировать? Появление Алекса, его растущее едва ли не по минутам влияние, что стало тем триггером, что вынудило сокола встать на путь конфронтации. Ведь нормально же все начиналось. Все происходящее казалось неправильным, чуждым, неприятным. А самое печальное, что он, Валерьян, ничего не мог сделать, никак не мог повлиять на сокола, что вбил себе в голову очередную бредовую идею и готов голову разбить, но достигнуть своего. Возможно, это его вина, что сокол совсем потерял берега, что они с граблей за друзья такие, если им сложно сказать правду своего собственному правителю. Почему они вообще смирились с тем, как повернулись события? Наверное, они поспешили с тем, что переложили всю ответственность на плечи сокола. Валерьян кивнул собственным мыслям. Да, так не могло продолжаться вечно. Сегодня же утром он придет к конунгу и задаст тому все неудобные вопросы. И будь что будет. А пока что он поможет своему другому другу сбежать от необдуманных поступков сокола. Уже на входе его отряд остановили стражники порта. Порт закрыт. Без разрешения великого конунга никто не может покидать гавань, заявил викинг, на что Валерьян просто скинул капюшон своего плаща, открывая лицо. Все в порядке, я прибыл, чтобы дать разрешение для отправки одного судна этой ночью, заявил мужчина, на что стражник подозрительно сузил глаза и переглянулся с товарищами. Господин Валерьян, вы уверены в своих словах? Переспросил стражник. Валерьян не мог не нахмуриться на подобную формулировку. Неужели сегодняшняя смена состояла из новичков? Нет, не похоже. Выкинув лишние мысли из головы, Валерьян повторил свой приказ. Нет, все в порядке. Мне нужен пропуск, произнес он. Понятно, тяжело вздохнул стражник. В следующую секунду прозвучал оглушительный свист, а из-за бочек и ящиков, стоявших вдоль всей площадки, появились вооруженные силуэты. Не успел Валерьян и его сопровождение обнажить оружие, как оказались окружены хирдманами конунга. «Господин Валерьян, прошу, сдайте оружие и пройдемте с нами. У великого конунга есть к вам личный разговор», — заявил стражник. Валерьяну только и оставалось, что подчиниться. Ведь даже он осознавал, что в шестером против 20 гвардейцев у них не было ни единого шанса. «Прости, Сань, но, похоже, помочь чем-либо я уже не смогу». Когда начало светать, стало ясно, что что-то пошло не так, обещанный Валерьяном гонец так и не прибыл. Я сразу заподозрил, что в дело вмешался конунг. Ведь кто во всем Винланде мог отменить приказ едва ли второго лица во всей фракции? Только тот, кто сидит на самой вершине, а именно правитель Винланда. Однако это не значит, что мы вовсе отказались от идеи покинуть остров. Вовсе нет. Просто теперь наше отплытие переносится на раннее утро. Уж тогда-то нам никто не помешает на законном основании свалить отсюда куда подальше. Что интересно, под утро к таверне прибывает Улих, а вместе с ним и его 50 викингов. На вопрос, что они здесь забыли, Улих отвечает, что пришел поприветствовать свое новое начальство. Моих слов о становлении соратником и вассалом он не забыл, вот и притащил вслед за собой подчиненных. Гнать мужчину я посчитал лишним, а потому поручил его парням заняться погрузкой наших скромных припасов. Еще вчера патрон приобрел в торговом доме несколько бочек с элем, вяленым мясом, достаточное количество пайков, а также инструменты и расходники для быстрого ремонта драккара. Как раз, когда я уже думаю, что все пройдет, как по маслу, остров викингов подкидывает очередной сюрприз. Ведь в таверну прибывает целая делегация купцов из торгового дома. «Вы, ярл Алекс?» прямо спрашивает меня лысый, с выпирающими скулами торгаш. Выглядит он достаточно аскетично, несмотря на явно высокий статус в Винланде. Так еще и одет крайне экстравагантно. На босых ногах у мужика виднеются сандалии, вокруг пояса обмотано подобие шотландского килта, а верх и вовсе ничем не прикрыт. Торгаш вовсю щеголяет своим рельефным торсом на глазах публики. «Это я», киваю я. «Что-то мне этот кадр сразу не нравится. Я слышал, у вас имеется партия высококлассных рабынь на продажу», продолжает торгаш. «Я прибыл, чтобы их осмотреть и выкупить для великого конунга. Это большая честь, что ваш товар заинтересовал самого господина Сокола. У меня тут же щелкает в голове. Сокол опять Сокол. Наверняка, прознав про дела Валерьяна, он решил нанести удар на опережение. И как мне теперь отвертеться? Гадство, гадство и еще раз гадство. Я не планирую продавать свой товар в ближайшее время. Сохраняю я внешнее спокойствие и даю отворот-поворот торгашу. Тот поджимает губы и смотрит на меня, как на идиота. Вы же понимаете, ярл, что меня послал сам великий конунг. Отказать мне равносильно тому, что отказать правителю Винланда, заявляет тот. Он делает это в ваших интересах, чтобы имущество не помешало отправиться в поход. Я это прекрасно осознаю, но даже так своего мнения не изменю, стою я на своем. Викинги, сопровождающие торгаша, берутся за оружие. Я ведь только что едва ли не прямым текстом послал местного лорда. Вот так ситуация. Что шаг влево, что вправо, везде мина. Вы оскорбляете великого конунга, намекает торгаш на то, что следует прислушаться к голосу разума. Я уважаю великого конунга, звучит мой упрямый ответ. Но это не значит, что я отдам ему все, что у меня есть. В таком случае вам придется повторить эти слова моему лорду в лицо, берет слово лидер воинов, что окружают торговца. Даже дураку понятно, что все это действо не что иное, как очередное шоу. Тогда идем, мне ничего не остается, кроме как согласиться. Отказ будет означать очередное столкновение. Прошу за мной, повторяет главарь. Торгаш же, спокойно кивнув, покидает нашу группу, тем самым еще раз подтверждая то, что он никто иной, как очередной актер. И вот я снова направляюсь в сторону длинного дома. Смотря в спину ярлу Алексу, трое фигур в плащ переглянулись между собой. «Его взяли», — охнул первый. «Вот так просто», — вздохнул второй. «А вы что думали, что он и его люди набросятся на них?» — хмыкнул третий. «Ну, я так и думал, дебилы. Впрочем, это облегчает нашу задачу», — пожал плечами мужчина. «Без своего ярла оставшиеся игроки не представляют для нас особой угрозы. А как же та рыжеволосая дева? Я слышал, она одолела Улиха», — с сомнением произнес первый. «И ты в это поверил? А не должен был? Меньше верь слухам», — сплюнул на землю третий. Так, меньше разговоров, больше дела. Мы не можем подвести нашего господина. Как прикажете. В таком случае атакуем. Глава 23. И что нам с тобой делать? Произнес малый. Принять желательно, накормить и ввести в курс дела, расплылся в белозубой улыбке Улих. Разведчику ничего не оставалось, кроме как тяжело вздохнуть. Кто же мог вообразить, что этот парень всерьез воспримет идею пойти под руку к лорду Шурику? Ну это ведь надо же, просто взять, объявить своим подчиненным, что у них новая крыша и повести знакомиться с начальством. И, что самое удивительное во всем этом, так это то, что гордые и непреклонные викинги просто взяли и пожали плечами. Пять десятков воинов просто сказали, ну, новая крыша, так новая крыша, и все. Никаких тебе бунтов, недовольств, разделения на тех, кто хочет оставаться свободными, и тех, кто готов принять новое начальство. У малого это просто в голове не укладывалось. Ты сейчас вот это вот все серьезно? На всякий случай переспросил он у собеседника. Более чем, не менее серьезно ответил Улих. С чего вдруг ты вообще решил пойти под ярл Алекса? Задал вопрос малый. В его понимании тот факт, что Шурик пощадил парня по исходу дуэли, еще не делал из того преданного соратника. Наоборот, Улих по идее должен быть уязвлен, а его гордость как воина растоптана и унижена. Шурик в его глазах ну никак не мог оказаться авторитетом. По крайней мере, малый так полагал. Но, похоже, он и здесь просчитался. «Ярл Алекс спас мне жизнь», — задиристо воскликнул Улих. «Если бы не он, то сейчас бы я проживал новую жизнь у черта на куличиках, чего я категорически не желаю. Да и вообще после проигрыша, вполне честного, заметь, я должен был стать рабом, перейти в низшую касту, говоря иными словами. Рабство для любого воина Винланда — это невероятный позор, и ярл Алекс спас тебя от столь незавидной судьбы», — покивал малый вслед его словам. «Вот видишь», — ухмыльнулся Улих, — «ты и сам все прекрасно понимаешь. Хотя бы за такую милость я просто обязан отплатить». Разведчик покачал головой и снова взглянул на визави. «Если посмотреть под таким углом, то Улих действительно обязан Шурику по самое не балуйся. Но, учитывая личность ярла Алекса и всех остальных спартанцев, вставал закономерный вопрос, а не ударит ли Улих в спину в самый решающий момент? Давай тогда проясним некоторые детали», хлопнув в ладоши, заявил малый. «Валяй», отмахнулся Улих. «Ты теперь подчиняешься ярлу Алексу», произнес разведчик. «Ага», улыбнулся викинг. «И ты, и твои пять десятков обязаны следовать его приказам», продолжил малый. «Ага», улыбка воина стала чуть шире. «И вы пойдете за Алексом даже в самую задницу сервера». «Ага». «Даже если это будет значить ослушаться приказа конунга», задал самый животрепещущий вопрос малый. «Ага», не моргнул и глазом Улих. «А твои подчиненные придерживаются того же мнения?» «Ага», важно закивал викинг. «Ты надо мной сейчас прикалываешься, что ли?» Поморщился малый. «Ага», в той же манере ответил Улих. «Ты что, совсем идиот?» фыркнул спартанец. «Ага, стоп, нет», моментально опомнился викинг, перестав изображать из себя послушного манекена. Посмотрев на недовольного разведчика, Улих вздохнул, после чего продолжил, но уже будучи полностью серьезным. «К чему все эти допросы? Вы, что, планируете пойти войной на великого конунга?» Хмыкнул Улих, даже не подозревая, как близко он оказался к истине. «Даже будь это так, то я все равно останусь на стороне ярла Алекса. Он спас мне жизнь, спас от позора, и этот долг я верну, чего бы мне это ни стоило. Иначе, что я буду за мужчина, если не отплачу той же монетой, и пусть весь Винланд будет против меня и моих парней?» Ответить на столь яркую, хоть и короткую отповедь малому было нечем, а потому он просто пожал плечами. «В любом случае решать будет лорд Шурик». «Ладно, убедил, чертяка говорливый», — хмыкнул разведчик. «Затаскивайте свои пожитки в таверну и размещайтесь в соседних номерах от нас. Вот это уже другой разговор», — хохотнул Улих. «Господа, пакуемся». Пять десятков викингов, что расселись в обеденном зале, дружно заорали и подняли над собой кружки с элем. Да, местные пили едва ли не 24/7, за ярла Алекса. Да здравствует новое начальство. Как раз, когда по залу разносился очередной тост, входные двери резко распахнулись, а внутрь вошло два десятка закованных в доспехи воинов. Малый сразу же выделил среди них могучие фигуры хердманов конунга. Уж что-что, а этих гигантов трудно не заметить. Их было пятеро, остальных прихватили, видимо, для усиления и массовки. Свиту ярла Алекса не воспринимали всерьез и больше опасались не сопротивления, а шума и огласки. Все это Малый понял почти интуитивно, за счет своего опыта. Он увидел, как вошедшие перекрывают вход, а также окна. «Игрок малый здесь?» – спросил лидер этого отряда. Он выделялся даже на фоне своих соратников. Седая борода, морщинистый лоб, а также длинный белесый шрам над правым глазом. Настоящий берсеркер из древней эпохи. «Это я», – встал из-за стола разведчик. «Что вам нужно?» «По приказу великого конунга вы и ваши товарищи задержаны до выяснения обстоятельств», – прошел к нему мужчина, уже вынимая из-за пазухи рабский ошейник. «Вот зачем того же лорда Шурика повели на разборки к соколу», – тут же сообразил малый. «А товарищи, что должны были обеспечить им побег, пропали. Их пытались разделить и нейтрализовать поодиночке. Накануне лорд предупредил их о своем приятеле-сопернике из прошлой жизни». И все они были настороже, и вот момент настал. И в чем же мы провинились перед великим конунгом? Может, мы где-то нарушили законы Винланда? Лениво спросил малый, на что лидер хердманов лишь сухо ответил. Пожалуйста, не сопротивляйтесь задержанию. Малый, что делать-то? Спросил шепотом Улих, наклонив голову к малому. Он тоже встал, возвышаясь над столом. Как что? Хмыкнул малый. Сражаться. О, это мне нравится куда как больше. Воскликнул Улих. После чего резко свистнул своим парням. «Народ, наших бьют!» А далее начались сущие бедлам и вакханалия. Для хердманов же, что не ожидали хоть какого-то серьезного отпора, ситуация резко стала не самой благоприятной. Столкнувшись с малым, они резко осознали, что такое, быть не на самой вершине пищевой цепочки. Бах! В то же время с черного входа никто и не думал церемониться. Изначально план состоял в том, чтобы отвлечь постояльцев на группу у главного входа, а затем ударить со спины. Все же мало кто верил, что люди Ерлаликса так просто возьмут и сдадутся. Но, оказавшись в клещах, мало кто сможет оказать достойное сопротивление. Но неожиданно, к собственному невезению, викинги здесь столкнулись с Перой и Базальтом, которые как раз планировали выйти на задний дворик, чтобы провести небольшой спарринг. Размяться, так сказать, эта парочка любила проводить свободное время вместе, хотя у них и были своеобразные общие интересы. Оттачивание наилучших способов убийства ближнего своего. Они могли заниматься этим часами с полной самоотдачей. Но в этот раз судьба сама подкинула им новых спарринг-партнеров. Воины ринулись вперед по коридору, когда на них налетело два сильнейших воина Спарты. «Схватить их! Быстрее!» – рычал командир группы, когда понял, что без боя им не пройти. «Вот только сказать и сделать – это далеко не одно и то же». Базальт, используя преимущество узкого коридора, забрал у Перы щит и использовал его для атаки тараном. А вот рыжая бестия уже выбивала дух из всех оставшихся, используя природную гибкость и орудуя своим копьем. Даже хердманы, к их шоку, не могли ничего противопоставить слаженному дуэту. Впрочем, это не значит, что они так просто сдадутся. «Стоять!» «Я сказал, стоять всем!» – рычал командир. Чтобы остановить напор базальта, ему навстречу встало сразу трое воинов. Своими щитами они встретили удар мужчины, не позволяя тому придвинуться ни на шаг вперед. Ноги скользили по деревянному настилу, пот стекал со лба. Несколько игроков попробовали задеть неприкрытые ноги базальта, но не тут-то было. Пира зорко следила за своим соратником и не позволяла противникам сделать хоть что-то против него. Теперь уже хердманы выплясывали танец, пытаясь уклониться от жалящего по низу копья. В мгновение ока коридор оказался непроходимым для атакующих. Им ничего не оставалось, как искать еще способы ворваться внутрь. Бах, бах, бах. Несколько хердманов выбили окно и ввалились внутрь, надеясь зайти с самой неожиданной стороны. Так они оказались на кухне, в месте, где никого не должно было быть. Именно отсюда воины думали зайти во фланг обороняющимся. Вот только к всеобщему удивлению, на кухне оказалось людно, а именно здесь, среди кастрюль, котелков и сковородок замерли Валькирия и Мирантис, которые как раз готовили себе обед. Ведь, как оказалось, местная кухня совсем не блистала изысками, в отличие от обилия алкоголя. Что, естественно, богиню красоты никоим образом не устраивало, из-за чего она потащила девушек на кухню, чтобы организовать в кои-то веки достойный нас, дамы, прием пищи. Что-что, а суету Мирантис устраивать обожала, а скучающим валькириям только этого и надо было. А тут тебе, здрасти, приехали, еще и гости пожаловали. Правда, не сказать, что желанные. Один из воинов наклонил голову вниз, разглядев опрокинутую кастрюльку. Кастрюльку, в которой до недавнего времени что-то готовилось. «Ну это, вы, конечно, зря», – прошипела Мирантис, взмахнув деревянной поварешкой, как настоящим мечом. Очень зря. Портить девушке прием пищи, это прямо-таки непростительно. Хватить ляс и точить, цыкнул глава отряда. Схватить их и идем дальше. Девочки, обратилась богиня к не менее хмурым валькириям, давайте покажем этим грубиянам, где им самое место. И не успели и глазом моргнуть винландцы, как на них налетел десяток валькирий, вооруженных кухонной утварью. А самому говорливому Мирантис напялила на голову опустевший котелок. Бой обещал выйти крайне сочным. На нас напали люди конунга. После таких слов от малого я едва ли не срываюсь обратно на помощь своим соратникам. Однако выдохнув и повторно прокрутив эту мысль в голове, я сразу же отказываюсь от нее. Нет, я не могу просто взять, бросить все, покинуть конвой и двинуться на выручку своим. Сколько времени пройдет к тому моменту? Уже минут 20, наверное, если буду бежать со всех ног, то получится быстрее. Вот только что исправит мое появление, ничего. Ведь сокол, который, естественно, все это затеял, получит еще один повод скинуть на меня всех собак, а мы окажемся в одиночку против всего Винланда. Хотя ведь именно этого я как раз избежать и планирую. Нет, если я хочу выиграть это противостояние, то мне необходимо встретиться с конунгом, лично. И хотя сокол считает, что у него все схвачено, я уже благодаря своим способностям политика вижу, что он делает ошибку за ошибкой, прежде всего недооценив своего противника. Радует, по крайней мере, что Ульрих поступил по совести и встал на нашу сторону. Уверен, не будь в таверне 50 викингов, то моих ребят могли бы задавить численным превосходством. А так у них достаточно сил, чтобы продержаться. Продержаться до того момента, как я сделаю свой ответный ход. И вот мы входим в длинный дом. Уже второй по счету раз. На резном троне все так же развалился сокол, а по левую и правую руку от него стоят хмурые ярлы. Наверняка, гад уже успел наплести тем стрика раба, если не больше. Ко всему прочему я отмечаю, что рядом с лордом Винланда не видно его товарищей, что грабля, что валерьян отсутствуют. Хотя я этого и ожидал, но все равно сердце пропускает удар. Что же с ними сделал сокол? На что он готов пойти, чтобы втоптать меня в грязь? Похоже, что Славка Соколовский совсем слетел с тормозов. Ярл Алекс, мне успели дорожить, что вы отказываетесь от моей помощи. Я поручил своим купцам приобрести ваших рабынь, дабы освободить от этого бремени, заявляет правитель Винланда, делая вид, что мы с ним совершенно не знакомы. Вы же не собираетесь идти воевать с рабынями на борту, однако вы пренебрегли таким щедрым предложением. Хотелось бы узнать почему. Приобрести, развожу я руками. Мне показалось, отобрать за бесценок и ограбить. По толпе проносится недовольный и полный возмущения гул. Угу, как же, какой-то ярл смеет выступать против конунга. Какой кошмар, какая наглость. Ты осмелишься обвинять меня и клеветать, подается чуть вперед сокол, прямо-таки наслаждаясь тем затруднительным положением, в которое он меня поставил. Вот только зря он думает, что ситуация находится под его контролем, ведь ему неизвестно о короне подчинения, и он даже не догадывается, что его тайная вылазка уже известна мне во всех деталях. Прежде чем я дам ответ, вздыхаю я, вы позволите задать вам вопрос, а великий конунг Винланда? Сокол довольно расплывается в ухмылке, наблюдая, как я склоняю голову. Конечно, конечно, смеется мужчина, кем я буду, если не удовлетворю столь малую просьбу? В таком случае, поведайте мне, великий конунг, зачем ваши хердманы напали на моих людей? Резко поднимаю я голову, вглядевшись в глаза сокола. Мужчина аж дергается на месте, ошарашенный моими словами. Вздор, что за бред ты несешь? Ярл Алекс, рычит один из приближенных сокола. И никакой это не вздор, фыркаю я. Не так ли, конунг, вы, получив еще вчера от меня отказ в продаже рабынь, решили угрозами и авторитетом все равно достичь желаемого? И даже когда я отказал вам во второй раз, вы не отступили от своих гнусных планов. Понимая, что я не соглашусь, вы послали своих воинов убить моих людей, убить ярла Ульриха, что встал на мою сторону, и похитить моих рабынь. Ты, великий конунг или вор, обирающий тех, кто тебе доверился. История, шитая белыми нитками, сейчас играет как никогда хорошо. Никто не сможет доказать, что я не общался на тему продажи рабов с соколом вчера во время попойки. Никто не сможет отрицать тот факт, что конунг послал торгаша из торгового дома, чтобы выкупить моих девочек. И тем более никто не уже не сможет отбросить тот факт, что конунг напал сразу на двух ярлов. Причем, ладно еще я тут можно помусолить тему касательно моего неподчинения и упрямства, но Ярл Улих, он-то вообще ни при чем, так что ситуация и вправду выходит неприглядная. «Как ты смеешь?» — ревет сокол, вскинувшись со своего трона. «Как смею что?» — уже рычу я, ощущая, как ярость плещет из меня во все стороны. «Так ведет себя правитель, так ведет себя лидер, что?» — уязвленная гордыня ударила в голову, и я полагал, что в Винланде правит закон, а на самом деле здесь правит жадный червь на троне. «Я и есть закон», — гремит голос конунга, — «и не тебе меня попрекать, тогда какой смысл в законах, если их можно не соблюдать, какой толк в тех устоях, что были приняты за весь этот год с прихода системы, не отступаю я, какой смысл в Винланде?» Ярлы буквально звереют на глазах, их лица багровеют, кулаки сжимаются, кто-то обнажает оружие, но часть людей остается молчаливой, пронзительно глядя на своего правителя, ведь ростки сомнений уже посеяны моими словами, а теперь остается только их взрастить. Прямо сейчас мои люди сражаются с седобородым воином с морщинистым лбом и шрамом над правым глазом, вместе с ним пришли и другие. Медленно, неторопливо и в деталях я описываю почти каждого из хирдманов конунга. Описание мне цитирует малый, который умудряется это делать прямо в горячке битвы. «Как я могу знать, что это твои люди?» – спрашиваю я уже у всей толпы. «Если я лгу, то где они? Покажи нам их». И чем дольше я говорю, тем быстрее ярость толпы утихает. На смену ей приходит непонимание, игроки просто не могут понять, что творит их конунг и по какой причине. Почему он нарушает слово, данное им же? С какого перепугу он направил свой топор против своих же? А потому я наношу свой последний удар, финальный. И поэтому я бросаю вызов тебе, сокол. Я указываю пальцем на разгневанного лорда Винланда, чью хитрую схему я разрушил одним своим выступлением. Если Винланд больше не может доверять своему конунгу, то это значит, что ты более не подходишь на роль лидера. Ты не посмеешь. Еще как посмею, ведь я такой же ярл, как и все остальные, хмыкаю я. Но я не давал присяги, а значит, не предаю тебя. Осмотревшись, сокол видит, что никто особо и не высказывается против моего вызова. А это значит, что хотя бы нейтрального отношения к вызову я заслужил. Что? Ты хотел со мной битвы, вот и получи ее, но не в том виде, о котором ты думал. Сражение правителя и преступника, а нет, это будет дуэль за титул великого конунга. Внимание, вы бросили вызов лорду Винланда. Внимание, запускается подсистема дуэли. Внимание, противники могут видеть уровень друг друга. Имя, сокол, уровень, 40. Да будет так, произносит сокол, сжимая зубы до тихого хруста эмали. Ты пожалеешь о том, какой выбор ты сделал, Шурик. Это мы еще посмотрим, шепчу я себе под нос. Конунг вальяжно спускается по ступеням, прямо к песчаной арене, на которой вчера мы сражались с Улихом. И именно здесь решится участь Винданда, а, быть может, и всего региона, в целом. Нас окружают плотным кольцом безмолвные зрители. Напряжение можно едва ли не ножом резать. Сокол замирает напротив меня, держа в руках боевой топорик и щит. По сути, аналогичная Улиху связка. Вот только в руках сокола она явно выглядит куда более украшающей. Даже сейчас я не могу различить ни единого уязвимого места. «Ну что?» — хмыкает сокол. «На правах хозяина я представлю право первого удара тебе. Как щедро!» — цокаю я, покрепче перехватив цзянь. Сердце грохочет, как заведенный мотор. Все же от нашего боя будет зависеть судьба Спарты и Винланда. Хоть сокол о том даже и не подозревает. Глубоко вздохнув, я делаю первый шаг. Глава 24. Кончик цзяня чиркает по полу. Резкий взмах. Песок летит точно в глаза соколу. Тот шипит, резко отводя руку к лицу. Надеется протереть глаза. Но я не даю ему этого сделать. Еще один выпад с шагом вперед. Острие цзяня целится в горло противника. И тот ничего не делает, чтобы избежать смертельной атаки. Однако, когда цзянь должен вонзиться в плоть сокола, он проходит насквозь, как ни в чем не бывало. Фигура мужчины растворяется прямо на моих глазах, а уже в следующую секунду мне в спину прилетает пинок. Перекатившись, я с удивлением смотрю на совершенно не пострадавшего сокола, а также 7 неотличимых от него копий, которые окружают меня. Я буду смаковать каждую секунду нашего боя, друг, хмыкает он. Сокол, маг, судя по всему, практикует магию иллюзии или что-то подобное. Иначе как бы он оказался у меня за спиной? Есть и еще один вариант, который гораздо хуже. Если все эти фантомы могут ударить и нанести урон. Невероятно, но не исключено. Магия, В принципе, творит с этим миром все, что заблагорассудится. А не имея подобного преимущества, как бы еще сокол заставил отмороженных на всю башку ярлов так трепетать перед ним. Но я только скалюсь в ответ. Думаешь, у тебя одного есть тузы в рукаве? И с этими словами я разрываю сверток. Тот самый, что я получил с убийства босса кобальдов. С такого данжа и лут оказался соответствующий, хотя и одноразовый. Имя. Свиток теней, одноразовый. Описание. Призовите в этот план бытия 8 теневых сгустков. Продемонстрируйте этому миру небывалую мощь. Время действия. 5 минут. Сокол ошеломленно смотрит на то, как за моей спиной вырастают черные щупальца. Те же, что и у босса кобальдов. Вот теперь мы сравняли счет, не так ли? Трюки тебе все равно не помогут. Нахально лыбится сокол. Однако, все равно отступает на полшага назад. Не привык он сталкиваться с равным противником. Перехватив Цзянь двумя руками и встав в защитную стойку, я наблюдаю, как 8 фигур медленно ходят вокруг меня. Вместе с тем они начинают бить топорами по щитам. И, что занимательно, звук разносится сразу от всех. То есть сокол не только способен создавать иллюзии, но и вводить противника в заблуждение. Иначе как бы нематериальные двойники могли бы издавать лязг металла, или же нет, я отчетливо видел, как песок попал в двойника. Следовательно, они вполне себе материальны, а потому их атаки также могут достичь и меня. Ха, вот в атаку бросается первый сокол. Сгусток тьмы моментально пронзает его в районе живота, и силуэт тает прямо на глазах. Значит, их все же можно убить. В то же время слева и справа нападают еще двое, а за ними и все остальные. Сзади, спереди, сверху, снизу, сбоку, с другого боку. Атаки сыплются одна за другой. Между ними едва ли можно различить брешь. И, если бы не помощь щупалец, то я бы давно пропустил смертельный удар от одного из двойников. Восьмое щупальце встречает лезвие топора. Причем, в последний миг топор в руке, наверняка, настоящего сокола вспыхивает золотистой вспышкой, от которой, к моему шоку, щупальце рассыпается черной пылью, а уже следом мне в челюсть летит кромка шита. Нырнув под оную, я толкаю плечом неприятеля, тот даже не вздрагивает. Я запоздало осознаю допущенную ошибку. Чтоб тебя, сокол, откуда вообще взялась настолько безумная сила? Вскинув голову, я тут же различаю несущийся на меня топор. Встречный выпад мечом лишь смещает траекторию удара, даже не замедляет, только отводит чуть в сторону. Я сражаюсь с Голиафом или с таким же игроком, как и я сам. И вместо того, чтобы лишиться головы, я получаю глубокий порез на левой руке. Критический удар. 300 ос, сука. Толкнув сапогом в живот сокола и, осознав, что тот, опять же, даже не дернулся, я просто отталкиваюсь от мужчины, как от стены. Кувырок, и вот я замираю в 3 метрах от довольного до нельзя противника. И это все, смеется невредимый сокол, взмахивая топором и избавляясь от крови. Моей крови, Шурик, я ожидал явно большего. Столько бравады, понтов, а где сила, что сумеет их поддержать? О, можешь не волноваться на этот счет, силы у меня предостаточно, выдыхаю я, прикрыв веки. Резерв маны вздрагивает от моего мысленного приказа. Вся та энергия, которую я все это время скрывал и давил в себе, чтобы не проколоться, будучи в Винланде, вырывается бурным потоком из тела. Волна телекинеза действует не только на ошарашенного сокола, но и на зрителей вокруг арены. Невероятное давление обрушивается на викингов, давя тех к полу. Самые слабые из них моментально падают на колени, другие же склоняют головы, приседают к земле. Лишь единицы остаются на своих двоих, среди которых, естественно, и сам сокол. Конунг скрипит зубами от натуги, сжимает до хруста древко своего топора, но что-то сделать с давящей магией на себя не может. Вот теперь мы можем сыграть по полной, тихо произношу я, когда магия увеличивает мою ловкость и силу. Телекинез позволит мне действовать без оглядки, без сомнений, без промедления. Миг, и я в 2 счета преодолеваю разделявшие нас с соколом 3 метра. Тот аж моргает от недоумения и делает 2 шага назад. Но в то же время летит моя первая атака. Дзинь. Сокол успевает в последний момент выставить свой топор, отчего в воздух выстреливают скопы искры. Рука конунга с топором взмывает ввысь, а я уже заношу Цзянь для последующего удара. Теперь сокол принимает атаку на край щита. Дзинь. Лезвие с лязгом соскальзывает по щиту, уходя в песок. Вспышка золота, и топор вновь нацелен мне промеж глаз. Телекинезом я пробую сместить оружие от меня подальше, но, к своему шоку, это не приносит результат. Сокол тужится от усердия, сопротивляясь внезапному давлению, и все равно бьет в намеченную точку. Мне ничего не остается, кроме как схватить верхнюю часть собственного туловища телекинезом и оттянуть его назад. От такого маневра моя спина возмущенно воет. Но главное, я достигаю своей цели. Корпус извивается под невероятным углом, пропуская над собой сверкающий топор. Вслед за золотом проносится волна жара. Значит, это какой-то аналог магического огня, или света, а может, еще чего мистического. Вернув себе равновесие, я пользуюсь тем, что сокол заваливается вслед за топором, и тут же прописываю латной перчаткой противнику в челюсть, и подкрепляю все это, опять же, магией. На этот раз силу удара противник проигнорировать не в силах, отчего он глухо падает на землю. Из его рта теперь течет кровь, а, поднявшись на колено, сокол выплевывает еще и несколько передних зубов. Теперь мои атаки не такие уж и слабые, не так ли? Словно прочитав мои мысли, конунг злобно шипит и играет желваками. Под конец своей пантомимы он вскидывает к потолку свой топор, а вслед за ним это делают и оставшиеся 6 двойников. Вот только, если раньше они максимум отвлекали внимание щупалец, то теперь все их топоры загораются золотистым светом. Посмотрим, кто кого, говорят все соколы одновременно. И начинается бойня. Атаки снова льются со всех направлений одновременно. Я использую песок под своими же ногами в качестве дымовой завесы. В облаке пыли мелькают теневые сгустки, вспышки золота, высекаемые искры от каждого удара. Воздух пахнет озоном, в ноздри забивается земля. Глаза болят от того, сколько раз приходится проморгаться в этой завесе. Более полутора десятка ног топчут песок в хаотичном танце. Замах топором слева по горизонтали. Я приседаю, пропуская удар. Щупальце обхватывает руку с топором в области локтя и кидает фигуру сокола в следующего двойника. Как оказалось, тонкие жгутики обладают невероятной для своих габаритов мощью, такой, что они в состоянии кидать тушу закованного в латы викинга. Следом в кучу из двух тел моментально прилетает второе и третье щупальце, чтобы добить двойников. Четвертый сокол появляется из клубов дыма прямо над вытянутыми сгустками и разом срубает их. Звучит отдаленный визг, и два теневых щупальца истлевают в черной пыли. Саперная лопатка, управляемая телекинезом, пробивает лоб двойнику, и тот исчезает подобно миражу. Позади доносится лязг металла. Так гремят доспехи на теле врага. Цзянь сразу следом встречает золотой топор. Я ощущаю, как волна жара бьет мне в лицо. Кожа на руках, держащих меч за рукоять, сгорает прямо на глазах. Мучительная боль пробирает до самих костей, однако свой единственный клинок я не отпускаю. Наоборот, перевожу столкновение двух орудий в скользящий блок, из-за чего золотистое лезвие топора проносится едва ли не в сантиметрах от моего лица. Тело сокола опять заваливается вперед. Сжав зубы, я чуть отвожу меч на себя и сразу после наношу укол в горло. Пятая кукла испускает дух. Вот только теперь в атаку переходят и все остальные. Тратя обильное количество маны, я сжимаю трахею одному из двойников. Тот припал на колено, но все еще сопротивляется магическому воздействию. Теперь я не сомневаюсь, что у него прокачано сопротивление к маг-атакам. Седьмому я организовываю банальную подножку магии, и тот запинается о сжатый воздух. Теневые сгустки выстреливают, точно пилумы. Теперь-то оригиналу некуда бежать. У двоих соколов брызгает кровь изо рта. Однако они моментально испаряются. Не понял, их же было семеро. Досадная оплошность, слышу я из-за спины. Телекинез выстреливает мной вперед, но недостаточно быстро, чтобы полностью избежать атаки. Топор проносится по спине наискосок. Рвутся мышцы, трещит и рвется на части доспех. Пролитая кровь моментально запекается. Хочется кричать, что есть сил, но вместо этого я посылаю волну магии в сторону настоящего конунга. Тот подставляет щит и лишь оставляет в песке две глубоких борозды от своих стоп. Я же судорожно вдыхаю воздух сквозь сжатые челюсти. Наивно было полагать, что при своей гибели число доступных двойников уменьшается. Сокол намеренно ввел меня в заблуждение, не став восстанавливать седьмую копию. Пока я устранял их одного за другим, конунг восстановил седьмого и отправил его в атаку вместе с остальными. Сам же укрылся в облаке поднятой пыли, а я взял и попался на эту уловку. Хитро, черт возьми, очень даже хитро. Все еще стоишь на ногах? Я думал, что перерубил тебе позвоночник, хмуро произносит сокол, закинув топор себе на плечо и сплюнув очередную порцию крови. Его двойников уже не видать, наверняка, Он просадил на них почти всю свою ману. Однако я также лишаюсь последних сгустков тьмы из-за истечения пятиминутного срока. Теперь мы снова остаемся один на один, израненные, измотанные скоротечной, но крайне затратной схваткой. «Не дождешься?» – тихо вздыхаю я и кручу шеи. Отдает резкой болью в области спины и лопаток, но жить можно. Все решится здесь и сейчас, в последнем броске. Тогда закончим этот фарс. Наконец, грохочет голос сокола, когда его тело заливает золотистый свет. Его тяжелые доспехи, поврежденные мною, покрываются золотистой коркой, словно распылили поверх он их баллончик светящейся краски. Даже смотреть на конунга теперь больно, не то что сражаться с ним. Но это не значит, что у меня не осталось ничего в рукаве. Снова всплеск маны, на этот раз из резерва выбрасывается все, что там осталось без остатка. Багрово-черная дымка кружит вокруг меня в нечетком хороводе, тогда как за спиной вырастает продирающий до дрожи в коленях мираж ужаса. Викинги судорожно сглатывают, закрывают глаза в неверии, кто-то отползает в противоположный угол от миража. Звучат крики, возгласы, стук зубов друг о друга, а затем мираж предвкушающе улыбается, показывая миру свою клыкастую, хищную пасть, такую, которой позавидует и чужой, и коготь смерти. Впрочем, на этом трансформация миража не заканчивается, ведь слева и справа от меня в песок закапываются две мощные лапы, готовые в любой миг сорваться в атаку. Весь длинный дом застывает в напряженном ожидании. Сокол осторожно поворачивает пятку, держа над головой свой топор и щит перед лицом. Я высматриваю сквозь ореол ослепительного сияния ноги и руки противника. Мираж ужаса же застывает восковым изваянием, разве что приглушенный рокот свидетельствует о том, что он не массовая галлюцинация. Вот сокол срывается вперед. Раз, два, три шага. Затем бросок вперед. Правая клешня миража приближается к конунгу. Из-за золотого света она плавится прямо на глазах, обращаясь в лапу из костей. Но своего она все же добивается. Удар приходится по конунгу, хоть и по щиту. Крепления последнего не выдерживают, и щит улетает куда-то под потолок. Краем глаза я замечаю, как левая рука врага виснет безвольной плетью. Освещение золота становится чуть слабее. Но конунг добивается своего и сближается со мной опасно близко. «Рьягрх!» — рычит сокол. Его топор ударяет сверху, чуть ли не по учебнику. Эталонно, без единого изъяна. Идеально выверенный удар. «Гракх!» Я встречаю его замахом снизу. Бах! Два орудия сталкиваются друг с другом. Я приседаю на колено. Мощь сокола оказывается больше моей. Еще и это чертово сияние, что бьет по глазам и едва ли не выжигает сетчатку. Сзянь опускается вниз, из-за чего лезвие топора пробивает мой наплечник и вонзается в ключицу. Льется кровь. Из последних сил я держу этот натиск. Сокол замахивается во второй раз. С его силой мне не соперничать. С такого положения у меня просто не получится заблокировать его удар. Так еще и мана пробила свое дно. Это моя победа. Эхо разносит крик конунга по помещению, а затем когти миража ужаса вонзаются в спину мужчины, пройдя тело насквозь. Конунг неверяще опускает голову, будто пытаясь убедиться в том, что его прошили насквозь. Неверие, ярость, ужас и, наконец, по-детски искренняя обида. На итог, на меня, на самого себя. Даже так, шепчет сокол, когда ореол света вокруг него окончательно иссякает, а сам он падает на колени и обессиленно заваливает на бок, прямо в лужу из собственной крови. Длинный дом в шоке и трепете замирает перед миражом, чьи когти покрыты свежей кровью. Фигура же великого конунга медленно истаивает во всполохах света. Глубоко вздохнув, я поднимаюсь на ноги, неуклюже, слегка покачиваясь, но я осматриваю окружающих равнодушным взглядом. Никто не смеет на меня нападать, даже когда-то верные хердманы сокола. В гробовой тишине я прохожу в сторону ступеней, ведущих к резному трону, и неторопливо поднимаюсь по ним, морщась при этом от тупой боли в костях, в мышцах, в сухожилия, да во всем теле. И уже на самом верху я разворачиваюсь на 180 градусов, оказываясь лицом к винландцам. Неясно, кто упал первым на колени. Непонятно, кто оказался тем смельчаком, что первым нарушил тишину. И не заметить тех, кто сразу же подхватил инициаторов. Но получилось, что получилось. «Да здравствует новый конунг!» — кричит один. «Да правит он долго!» — добавляет второй. «Конунг Алекс!» — ревет третий. А вслед за ними и все прочие ярлы острова. «Конунг Алекс!» — в воздух поднимают топоры, мечи, копья и молоты. «Конунг Алекс!» — склоняют головы и припадают на одно колено. Вся верхушка фракции присягает мне на верность, без сожалений, без сопротивления, без сомнения. Конунг Алекс, разносится слаженный рев по всему острову. Я в удовлетворении прикрываю тяжелые веки под грохочущий гул толпы. Теперь весь Винланд мой. Итак, давайте начнем наше совещание, прозвучал голос стервятника. Подождите, меня видно, возмутился Гарпия. Алло, алло, я вас вижу, но не слышу. Леонардо и стервятник переглянулись, после чего тяжело вздохнули. Ох уже это поколение, не знавшие компьютеров. Попробуй тогда выйти и зайти, посоветовал лорд Рима. Один момент, кивнул Гарпия и отключился. Их сеанс связи происходил через магические сферы, артефакты, что позволяли связываться между собой при знании специального номера каждой из сфер. Техас был очень любезен, предоставив эти сферы их выстраиваемому союзу. Да, пока Спарта формировала свой союз городов на свету, Афины, Рим и Вавилон сотворили свое собственное тайное объединение, свободный альянс, чьей главной целью являлось остановить расширение Спарты, а в идеале и вовсе уничтожить эту мерзкую фракцию и ее наглого лорда, для чего привлекли не только старых участников противостояния, но и соседние регионы. Техас хоть и не горел особым желанием влезать в явно непростую войну со Спартой ввиду того, что и на юге ситуация была далеко от стабильной, но все равно поддерживал ослабление своего соседа. Ведь лорд-шериф отчетливо осознавал, что, если он не замедлит развитие Спарты, то его Техас рано или поздно окажется между молотом и наковальней, где Спарта станет молотом, а фракции с юга – наковальней. И именно поэтому город за болотами активно снабжал свободный альянс столь редкими ресурсами, а конкретно – чертежами, схемами, артефактами, свитками и прочим-прочим. Все ради сегодняшнего собрания. И вот, к ним снова подключился консул Афин, Гарпия. Правда, несмотря на то, что появилась картинка на магических сферах, звук пропал вовсе. «Гарпия, Гарпия, тебя не слышно!» — крикнул Леонардо в облик сферы. Лорд Афин им что-то ответил. Стервятник устало приложил ладонь ко лбу. «Это будет явно непростое собрание. Все еще не слышно, Гарпия!» — продолжал давать комментарий лорд Рима. «А так...» Прозвучало эхо от голоса старика, а теперь слишком громко, возмутился стервятник. «Ага, так лучше», — повторил вопрос Гарпия. Опять пропала картинка, ударил кулаком по столу Леонардо. «Давайте начнем хоть так», — вскочил со своего места стервятник. «Гарпия, ты же нас видишь и слышишь?» «Да, значит, все в порядке», — заявил самопровозглашенный лорд Вавилона. «Но как же, господин Леонардо», — воскликнул стервятник. «Как идет ваша подготовка?» «КХМ», – прочистил тут же гигант горло, смекнув, что беседа перешла на рабочий лад, все идет с опережением графика. «Схемы и чертежи из Техаса очень нам помогли. Машины готовы и уже скоро их можно будет испытать в реальных условиях. Чудно, ускорьте их производство. Они нам еще понадобятся для осады столицы Спарты», – улыбнулся правитель Вавилона, после чего повернул голову к черной сфере. «Господин Гарпия, стоит ли нам волноваться насчет Винланда? Вы их не пригласили на наш совет, и я опасаюсь, что что-то может пойти не так. Можете не переживать на их счет», — рассмеялся Гарпия. «Викинги — ничто иное, как простые наемники, дикари и варвары, которым лишь бы пограбить. Какой смысл приближать их, если они в следующую секунду тут же ударят тебя в спину ради пары бочек с элем? Уверяю вас, они выполнят свою часть сделки, как мы того и требуем». «Хорошо», — хмыкнул стервятник, — «полагаюсь на ваш опыт в этом вопросе. У меня также есть хорошие новости. К нашему альянсу вскоре присоединился новый участник. Техас таки решились объединить с нами усилия», — удивился Гарпия. «Кто сказал, что это Техас?» — хитро подмигнул черной сфере стервятник. «А разве нет, сервер не ограничивается одним лишь югом, господа хорошие», — продолжил правитель Вавилона. «И Север таит в себе не меньше тайны откровений. Значит, этот новый игрок присоединится к нам в нашей компании», — уточнил Леонардо. «Вы совершенно правы, мой друг», — ответил стервятник. «И с их присоединением к нам, полагаю, мы можем переходить к активной фазе нашего плана. А мы не слишком спешим», — все же не смог удержаться от вопросов Гарпия. «Не торопимся ли мы в своих действиях? Мой флот еще далек от полного восстановления. Больше ждать нельзя», — воскликнул стервятник. «Спарта ослаблена прохождением испытания. Она понесла немалые потери. Ее полисы разрушены и повреждены атакой монстров. Члены Союза городов также понесли некоторый ущерб. Мы были куда дальше, а потому практически не пострадали. Когда, если не сейчас, в ответ ему ничего не ответили. Но было и так понятно, что лорды Рима и Афин полностью с ним согласны. И потому как глава Свободного Альянса я объявляю о начале войны с Союзом Городов и Спартой, заявил Стервятник. Настала пора положить этому беспределу конец. Спарте уготовано погибнуть в этой войне, и никак иначе. Заключение. Старт нового тома. Леди Хрюша, самое время исполнить свои союзнические обязательства, воскликнул Рикардо. Бывший посол Москвы в Вавилоне, теперь на постоянной основе представлял свой полис в Спарте. Ситуация и вправду складывалась совершенно неприглядной. В течение нескольких дней на границах Союза городов все чаще замечали разведчиков из Вавилона, Рима и Афин. Все и так понимали, что что-то готовилось, что рано или поздно Союз вступит в новую полномасштабную войну. К этому готовились, этого ожидали, прорабатывали десятки планов, сценариев, ситуаций до самых мелочей. Все для того, чтобы не попасть впросак. Все для того, чтобы самый первый удар врага не оказался последним. И как это случалось не раз и не два в истории, Союз явно недооценил решимость неприятеля. Они ожидали войны на один, ну, быть может, два фронта, но чтобы разом, на трех.